Снежный склон – не лучшее место для бега, но она бежала. Стояла ночь, но снег насыщал воздух бледным светом, и Синдзи Юкио Лоугира бежала вниз по склону в лабораторном халате. Снег забивался ей в туфли и, растаивая, морозил ноги. Но она все равно бежала. Снег скользил под ногами, но она устояла благодаря тому, что двигалась только вперед. «Стой!» Ее белое дыхание и голос не доставали. Спина в лабораторном халате уходила сквозь снегопад и не оборачивалась. «Подожди!» Она сделала вдох, ощутив, как холодный воздух вонзается в горло, и заковыляла по снегу. Ее медленный темп раздражал, и она явно не поспевала. Женщина гадала, любопытство или интерес гонит ее за ним. «Подожди!» Лабораторный халат впереди не ждал, поэтому она поторопила себя еще сильнее. «А!» Ее стопа попала на один из его следов и поскользнулась. Вместо того, чтобы упасть на колени, она полностью завалилась влево. Ей повезло, что лежало так много снега, асфальт не оцарапал ее кожу, и она собой расчистила сугробы. Затем села, чтобы оттолкнуть наседающий на нее снег. Она вздохнула, сидя на снегу, и наконец осознала, что вспотела. «Почему? Почему она так отчаялась?» Женщина не знала. «Стой!» И тогда по какой-то причине из глаз полились слезы. Она всхлипнула, и ее плечи поднимались и опускались. «Стой!» Она вымолвила слово и поднесла руки к глазам, как ребенок. Затем увидела высокую фигуру в белом халате, стоящую перед ней. Он был здесь. Его резкие глаза смотрели прямо на нее и словно пронизывали насквозь. Она покраснела и быстро встала, но поскользнулась на снегу, который навалило, и чуть не упала вперед. Взмах руки не удержал равновесия, и она не упала. Тогда заметила, что он схватил ее правую руку, и почти с болезненной силой. «Он меня спас». Она хотела что-то сказать и гадала, не должна ли его поблагодарить. Но как только он ее отпустил, замахнулась левой рукой и шлепнула его по лицу. В воздухе прокатился пронзительный звук. Снег, нападавший на его плечи, рассыпался, и она закричала. «Что все это значит?» Она всадила стопы в землю и снова влепила ему пощечину. Звук второго удара пропитал снег. «С какой стати? С какой стати тебе такое делать?» Он вернул ее взгляд и расслабил плечи. «Какое такое?» Она ощутила, как на вопрос поднимается температура ее тела, и взмахнула левой рукой, указывая на склон. «Не знаешь, что ты сделал? Ты профинансировал постройку церкви!» Она вдохнула и сформировала слова на уровне крика. «Пожалел меня, да? Или пытался подкупить? Тебе кто-то приказал? Чего ты добивался? И о чем ты только думал?» От нерушимости его уверенного лица и слез в уголках своих глаз она выдавила смешок. Затем смахнула слезы рукавом и сделала протяжный вдох, но вымочила улыбку с поднятыми бровями. «Забавное должно быть зрелище. Смотреть, как глупая женщина безумолку твердит, как гордится своей церковью, не осознавая, что ты за все заплатил. Ты манипулировал ей все это время, но она невежественно кичилась своей важностью». После чего она опустила брови и задала настоящий вопрос, который оставила после всех бестолковых жалоб. «Почему? Почему ты так поступил после того, как мы так старались отдалиться друг от друга?» Выкрикнутый вопрос произвел реакцию от мужчины. Он слегка поднял взгляд к небесам. На вершине холма стояла церковь, а за ней – но. Он уставился вдаль за ту снежную тьму. Причина не особо внушительна. «Просто скажи!» На ее требование он закрыл глаза, вдохнул и выдал раздраженным тоном. «Я просто хотел, чтобы ты преуспела». «Чтобы я что?» Его глаза были закрыты, поэтому он не видел ее лица, а только опустил голову и продолжил. «Что бы ни случилось, я должен создать концепт и подготовить этот мир к сражению. И рано или поздно Топ Гир не сможет доверять посетителям из других миров вроде тебя. Когда враг может прибыть в любую минуту, мир начнет думать, что укрепление обороны – лучший способ обеспечить мир». На этом он не остановился. «Но, скорее всего, ты права, Синдзи Юкио. Что бы ни случилось, Сэнди Юкио, ты по-прежнему будешь права. Ты не выбрала топ-гир или лоу-гир. Ты приняла правильное решение и стала мостом между всеми мирами. Ты выбрала то, чего я не смог, и без сомнения права. Но затем он сказал «но» и «поэтому». Я хотел увидеть, как сильно твой способ мышления может изменить мир. Я хотел увидеть, насколько истинные чувства моего иного «я» могут изменить мир. Она промолчала. «Послушай», — сказал он, — «пожертвования, которые я заплатил тебе, в равной степени воздались мне. Твоя гордость за законченную церковь доставила мне радость. Мне довелось увидеть, сколь многое мое иное «я» может достичь». Он открыл глаза и посмотрел на нее. В первый раз мужчина прищурился с небольшой улыбкой на губах. «Вот почему я финансировал церковь. Мое иное «я». Я решил оставаться человеком этого мира, так что ты меня превзошла. Отныне я смогу видеть свет твоей церкви из окна Ноа. А еще слышать ее колокол. И это будет доказательством, что есть по крайней мере одна вещь в мире, которую кто-то желал. Одна вещь, которую я действительно сумел создать в этом мире». И тут он развернулся и немного осунулся. «Прощай». Мужчина в лабораторном халате сделал шаг навстречу падающему снегу. И в тот же миг она не колебалась. «Стой!» Она обхватила его руками сзади, она обняла его лабораторный халат, чтобы остановить от ухода с холма. Женщина знала, что не может его принудить. «Этот человек!» Он уже сдерживал себя ради добра в этом мире, поэтому не поддастся силе. Чтобы его остановить... Ей понадобится воля, которая превзойдет его. Поэтому она закричала так громко, что ее голос пронизал его спину. «Пожалуйста, скажи!» Она вдохнула. «Однажды Бог осядет в этом месте. Ты построил первое место для глаза Божьего в этой земле. Там нет места лжи, и все, в чем ты покаешься, будет прощено. А значит, скажи мне, чего ты хочешь от меня?» «И?» «Ты понимаешь, правда?» «Человек твоего уровня поймет, что данные, которые я вам дала, были изменены. И ты обязан знать, почему. Почему я не создам концепты в этом гире?» «Я знаю. Ты другая версия меня, в конце концов». Он медленно подобрал слова. «Я понимаю, почему ты не помогаешь нам создавать концепты». Она кивнула на его ответ. «Ты понимаешь, но не можешь делать того же, что и я?» «Руководство никогда не признает, что топ-гир в чем-то уступает лоу-гиру. Потому-то я выбрал свой путь и оставил тебя делать все по-своему. Теперь с тобой все решено, так что можешь поступать, как тебе хочется». И... Она ощутила его вздох. «Ты собираешься растратить впустую все, что я тебе дал?» «Еще неизвестно, растрачу ли я все это». Чтобы стереть его дрожащий вздох... Она прижала собственное дыхание ему в спину. «Ты боишься своих слов? Ты боишься слов, которые разрушат все, что у меня есть?» Вместе с ее выдохом хлынули слезы. «Скажи, прошу, скажи мне, другое я. Я всегда выбирал отдавать вместо того, чтобы брать. Но если я действительно желанна в этом мире, скажи, что это значит?» Он медленно вздохнул. Он сделал вдох вместо выдоха. Кислород охлаждался снегом, поэтому кольнул в его легкие, когда он сказал: «Я хочу, чтобы ты помогла мне устроить все для этого мира. Нет, для всех миров». Она услышала его дрожащий голос. Это слова ее иного «я». «Меня действительно не интересует завершение конфликта или что правильно, а что ложно. Я просто хочу, чтобы все гиры заботились о мире. В конце концов, если каждый гир прав, тогда ни один гир не заблуждается. Разрушение не вызвано ошибками людей. Я хочу сказать, что разрушение пришло потому, что они были правы. Поэтому, прошу, помоги мне, Сэнди Юкио. Помоги мне убедиться, что этот мир не заблуждается в правоте, которую так желает. Я хочу твоих знаний, твоих навыков и твоих песен. Таким образом, свет и звук, которые ты создала, и все остальное, рожденное настоящей правотой, никогда не пропадет из оставшегося мира». «Ты этого хочешь?» «Да», — изрек он. «Когда я впервые узнал о Лоу-Гире в детстве, я подумал о твоем присутствии там. И когда увидел тебя, играющий в церкви на органе, Я пожелал тебе счастья. Я помню первые слова, которые ты сказала с кафедры проповедника. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Он задал вопрос. Ответь мне, иное я. Я заблуждался? Будь так. Я извинюсь за финансирование того, что ты сделала. Она не ответила, зато отпустила его и обошла спереди. Под снегом они оба медленно приблизились. Зазвонил колокол, совсем новый колокол. Звон отзывался в снегу, уносясь вдаль.